Глава 172. Психическая атака. Зомби Z1. Эволюционировавший ментальный тип зомби. Уровень 40. Обладает способностью управлять другими зомби. Как только этот Z1 увидел Юйджуна, то сразу издал резкий крик, от которого зомби L2, перевозивший его, увеличив скорость, побежал быстрее. Остальные также заторопились. Однако не все убегали. Три зомби S2, также резко развернувшись, словно призраки, помчались к Юйджуну. Увидев их действия, Юй довольно улыбнулся. И затем, внезапно ускорившись, сам побежал навстречу им. Двигаясь, казалось бы, словно молния, в момент, когда он пробегал мимо трех S2, вспыхнул свет. И не останавливаясь, Юй на всей скорости помчался к убегающей группе. И только через несколько мгновений после этого на землю рухнули три тела, отделенные от своих голов. Видя, с какой легкостью Юй расправился с его охранниками, у командира Z1, казалось бы, началась паника. И он горестно прокричал. В ответ на этот крик от его группы отделились три больших L2, также поспешившие навстречу Юйджуну. Каждый из этих черных здоровяков мог выдержать большое количество урона, прежде чем умрет. Их кожа и кости были практически неуязвимы, что даже Юй, вооружившись мечом Тандао, не сможет отрубить им голову. Поэтому эти зомби и были прозваны противниками для него, вкладывающего бонусные пункты преимущественно в ловкость, а не в силу. Смотря на приближающихся черных L2, Юй нахмурился и в следующий момент активировал навык «Дьявольское пламя». Вскоре в его правой руке вспыхнуло дьявольское красное пламя, способное практически все что угодно превратить в пепел. Мгновенно сблизившись с первым гигантом, который даже не успел среагировать на человека, Юй, подпрыгнув, направил ярко-красный огонь прямо ему в голову. Этот огонь был достоин своего дьявольского названия. Даже такой мощный L2 не смог устоять перед напором этого пламени, превратившего его голову в пепел. Сила навыка «Дьявольское пламя» зависит от духа, выносливости, силы и живучести. Чем выше значение этих характеристик, тем сильнее пламя. Однако, если в какой-то момент необходимо будет увеличить силу пламени, то Юэ сможет добиться этого, вложив в пламя больше запасов духа и выносливости. Именно поэтому Ледяной Король был в состоянии создать мощную ледяную стрелу, способную выдержать огонь тяжелого пулемета калибра 12,7 мм. Обычная ледяная стена не смогла бы выдержать даже несколько таких выстрелов. Но вложив большое количество духа и выносливости, Ледяной Король смог создать подобную мощную стену. Вложив в дьявольское пламя дополнительные два пункта выносливости и духа, Юйджун смог уничтожить голову мощного L2 одним ударом. Если бы он захотел уничтожить все тело этого зомби, то ему понадобилось бы вложить гораздо больше. Поэтому, стремясь затрачивать как можно меньше духа и выносливости, Юй атаковал только его голову. «Похоже, мне также необходимо увеличивать характеристику духа!» — подумал Юй. После уничтожения головы первого L2, Юй на мгновение исчез, появившись рядом со вторым из трех напавших на него зомби. С активированным в руке дьявольским пламенем, он также напал на него, сжигая голову в пепел. Не став больше ничего придумывать, Юй таким же способом избавился и от последнего черного зомби. Быстро уничтожив трех силовых зомби, Юй заплатил за это дополнительными 6 пунктами выносливости и духа. После сжигания трех гигантов, он снова поспешил за отступающей группой. Достаточно приблизившись к ним, Юй быстро достал револьвер Стингер 2 и, нацелившись на Z1, хладнокровно нажал на курок. В тот же момент, как Юй достал и навел на него оружие, зомби Z1 почувствовал опасность и сразу же спрыгнул с L2, на котором все это время сидел. Одновременно с этим из ниоткуда появилось трое S2 зомби, своими телами прикрывающие возможные траектории выстрела. В итоге Юй попал в плечо одному из них, практически полностью разорвав его. Не сумев поразить лидера зомби из-за вмешательства S2, Юйджун не отчаивался и, бросившись вперед, решил уничтожить его в ближнем бою. Держа в левой руке меч Тандао, он обезглавил им раненого скоростного зомби, до сих пор блокирующего путь. Но в следующий миг был встречен ударом мощного кулака зомби L2, напавшего на него. Однако, уклонившись, Юэ снова активировал дьявольское пламя, и чуть позже, зайдя ему за спину, уже собирался было зажечь его голову. Видя бойню, устроенную Юйджуном, командир Z1 уставился на человека своим яростным взглядом, кроваво-красных глаз. Так как у него в подчинении оставалось всего 5 силовых L2 и 3 скоростных S2, он решил нанести свой удар. И, сосредоточившись, через мгновение выпустил в человека волну психической силы. Когда эта волна настигла Юйджуна, тот как раз был в бою и только собирался сжечь голову L2. Но в следующий момент голова этого зомби неожиданно взорвалась, так же, как и отрубленная голова S2, также попавшая под психическую волну. Получив такой же ментальный удар, Юй отшатнулся, словно его огрели битой по голове. Его сознание затуманилось. Он увидел звезды и молнии в глазах и, потеряв равновесие от раскалывающейся головы, упал. Эта психическая атака не разбирала своих и чужих, нанося урон всем попавшимся в зону ее поражения. Управляющий Z1 мог только выбрать область действия атаки и, направив удар в человека, задел своих зомби, в то время как их головы взорвались от этого. Юйджун не получил нокаутирующий удар и сейчас находился на грани бессознательного состояния. В виде упавшего человека, три оставшихся S2 немедленно бросились к нему, желая добить. Одновременно с ними к нему поспешили и три здоровенных L2. Юйджун, получив сотрясение, и видел это с трудом. Как будто сквозь некую пелену. При этом у него все двоилось и троилось в глазах. Сильно и до крови прикусив губу, он пытался привести себя в чувство. И испытав боль от укуса, ему удалось стимулировать свои рефлексы. Через несколько мгновений он смог взять себя в руки и, встав, сразу начал отступать. Командующий Z1, кажется, имеет ограничения на применение такой атаки, иначе бы он не ждал, пока Юэ приблизится к нему, убивая его подчиненных. В то время, пока Юэ приходил в себя и отступал, с неба налетел Сяо Цин и, вцепившись в одного из L2, быстро отделил его голову. Группа из трех зомби S2 быстро настигала отступающего Юйджуна, не до конца еще пришедшего в себя. Заметив, что уже не успевает скрыться от преследователей, Юй остановился и изо всех сил постарался успокоить себя и сосредоточиться. В момент, когда трое S2 добрались до него, атакуя своими когтями, из брони Юйджуна вылетели три костяных шипа, непосредственно проткнувшие голову каждого из них. Когти этих зомби были в нескольких сантиметрах от головы Юя, когда их тела безжизненно упали на землю. Юйджун смог пережить эту психическую атаку, чуть не взорвавшую его голову. Только благодаря высокому показателю духа, ни разу не вложив бонусные пункты в этот параметр, он достиг такого значения лишь большим количеством экипированного снаряжения с бонусом к духу. Тем не менее, он до сих пор переживал последствия ментального шока, находясь в некой дезориентации и ощущая головокружение. Ему удалось избавиться от большинства негативных эффектов, но все равно он чувствовал некоторую вялость. Разобравшись с группой скоростных зомби, Юй поспешил к ближайшему черному L2 и, активируя дьявольское пламя, собирался сжечь его голову. Но неожиданно почувствовал сильную головную боль, из-за чего его общее психическое состояние немного ухудшилось. Пламя так и не появилось. «Какая мощная психическая волна!» Приблизившись к L2, Юй оказался в его радиусе атаки, поэтому тот немедленно поднял кулак, собираясь нанести удар по человеку. Но в следующий миг, как порыв ветра, с неба появился Сяо Цин, и, вцепившись одной лапой в голову, а другой в поднятую руку черного зомби, резко разорвал их. Принеся секундное замешательство, Юй быстро перешел в себя, так как к нему спешил еще один L2. Быстро достав свой чудесный револьвер, он, ускорившись, приблизился к нему и, снова зайдя тому за спину, сделал выстрел в голову, оставив в ней отверстие с кулак. Убив последнего нападающего на него зомби, Юй посмотрел в сторону последнего L2, который убегал от него, держа в руках командира Z1. Не став ждать, пока они скроются, Юй бросился за ними в погоню и, достаточно приблизившись, сделал из револьвера три выстрела ему в спину. Каждая стингер-пуля имела проникающую взрывную силу, поэтому в плече, в основании головы и в затылке появились кровавые отверстия. Не в силах продолжать бежать, зомби L2 начал заваливаться вперед, выпуская из рук лидера Z1. Выпрыгнув из рук умирающего L2, он изо всех сил продолжил убегать, перебирая своими короткими конечностями. Юэ не понимал, почему тот продолжает убегать, не запуская в него новую психическую волну. Но был этому очень рад. Тем не менее, он не хотел к нему слишком близко приближаться, как раз опасаясь возможной волны. Но и отступить тоже не мог. Поэтому, вытянув вперед руку с кольцом, он активировал дополнительный навык «Ледяная стрела». Через мгновение перед его рукой сформировалась ледяная стрела сосулька, и, сорвавшись, быстро полетела в убегающего зомби Z1, проделав в нем большое отверстие, от которого зомби пронзительно закричал. Заклинание стало быстро замораживать его. Замолкнув и замерзнув до смерти, погибший Z1 выпустил большой шар белого света, влетевший в человека. После чего в сознании Юэ прозвучал приятный голос. «Вы перешли на 33 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». «Вложить все пункты в дух!» Простонал Юэ, потирая раскалывающуюся голову. Сделав выбор, он почувствовал увеличение своей духовной силы, благодаря чему его ментальное состояние немного улучшилось.